Три месяца спустя. Глава 88. Эмми села завтракать, и Мерфи не преминул запрыгнуть на стол. Устроился рядом с пиалой с хлопьями и начал вылизываться. На протяжении последних 15 лет Эмми вела довольно уединенный образ жизни, что позволило ей скопить достаточно денег на взнос за маленькую квартирку на окраине их поселения. В новом жилье даже обычный завтрак казался вкуснее. Эмми отложила ложку и взяла газету. Передовицы все еще пестрели новостями о событиях, происходивших в клинике красоты. Жизнь в обмен на красоту. Диетолог-убийца. Гламурная убийца Верити Меллор наверняка проведет остаток жизни на тюремной баланде. Скорее всего, ей придется только мечтать о скудных овощных соках, составлявших часть диеты в ее эксклюзивном диетологическом центре. Клиника к прекрасной себе расположилась в помещениях бывшей психиатрической лечебницы «Сосновый край». Эти места были знакомы Верити, как никому другому. Мисс Меллор почти 20 лет являлась пациенткой «Желтого дома», куда попала после убийства собственной матери, Клаудии Меллор, известной светской львицы округа Чешир. Верити опоила мать снотворным, а затем задушила шелковой подушкой. Клаудия Меллор устраивала роскошные званые ужины, где подавали изысканные блюда и дорогие вина. Имеются основания полагать, что она со временем запустила себя, и Верити затаила на нее зло, считая, что это и послужило причиной ухода отца из семьи. Дочь после развода осталась с матерью. Различные источники сообщают, что отец Верити использовал свое влияние, чтобы поместить дочь в психиатрическую лечебницу, избежав таким образом ее заключения в колонию для малолетних преступников. Наверняка власти сегодня кусают локти. В 1994 году в лечебнице произошло восстание, в ходе которого большинство пациентов во главе с Верити сбежали. В Сосновом крае осталось лишь 20 больных. Несколько лет от Верити не было ни слуху, ни духу, после чего она вернулась под чужим именем и открыла в Гристорпе собственную клинику. За счет полученного от отца наследства ей удалось оформить аренду здания бывшей лечебницы, где она организовала прием клиентов на программу омоложения, построенную на специальных диетах. Предположительно, от ее рук погибло не менее 15 женщин. Впрочем, не исключено, что данная цифра не окончательна. В настоящее время также ведется расследование в связи с обвинениями в коррупции, поскольку считается, что Верити могла победить в конкурсе арендаторов, подкупив одного из членов городского совета. В понедельник утром мисс Меллор появилась на предварительных слушаниях в элегантном дизайнерском костюме. Обвиняемая до кончиков ногтей выглядела роковой женщиной. Похоже, радикальные методы, применявшиеся в клинике к прекрасной себе, самой Верити шли на пользу, чего не скажешь о ее менее удачливых клиентках. Окончательное судебное заседание состоится в Центральном уголовном суде до конца текущего года. Нам удалось получить комментарий от мисс Меллор. Она рассказала о своих уникальных методиках, которые в профессиональном сообществе оцениваются как безумные и исключительно опасные. В частности, мисс Меллор сказала такие страшные слова. «После оправдательного приговора я намерена вновь открыть клинику и помочь сотням женщин понять, что в их силах стать стройными красавицами. Я никогда не откажусь от своей миссии. Никогда. Ни за что». В ближайшее время здание Соснового края передадут Бобу Диккенсону из Dickinson Developments, который планирует возвести на участке бывшей лечебницы эксклюзивный жилой комплекс. Как полагают в городе, данный проект принесет в Гристорп долгожданные деньги и вдохнет в него новую жизнь. Выйдя в прихожую, Эмми остановилась перед большим зеркалом, огладила форменную одежду и поправила воротничок. Уже в сентябре она получит диплом медсестры в медицинском колледже Шеффилда, а до тех пор продолжит работать в местном доме престарелых. Работа была нелегкой, зарплата скромной. Однако друзья среди пожилых обитателей хосписа, которых ей удалось завести, того стоили. По возвращении из клиники Эми пришлось прибегнуть к услугам психотерапевта. Именно после нескольких сеансов в его кабинете она ощутила желание начать новую жизнь, которая в ней так и не пробудили модные диеты и экстремальные процедуры омоложения доктора Кавендиш. Распахнулась входная дверь, и на пороге появился Даррен, подбрасывающий на ладони ключи от машины. «Шевелись, Гарри Поттер, иначе опоздаешь на работу!» «Дурачок», — пробормотала Эмми, невольно коснувшись багрового шрама на лбу. «Не просто дурачок, а дурачок с машиной», — поправил ее Даррен. «Да, тут не поспоришь». Хмыкнув, она застегнула пальто и вышла из дома.